Перед подъездом нас ожидала карета князя, запряженная парой горячих вороных в серебряной сбруи. Великолепные чистокровные рысаки били землю и грызли удила от нетерпения. При виде хозяина щегольской ливрейный лакей открыл дверцы, почтительно дотронувшись до шляпы. По настоянию моего спутника я вошел первым и, опустившись на мягкие подушки, почувствовал приятное сознание роскоши и могущества в такой силе, что казалось, будто я уже давно оставил позади себя дни невзгод и печали. Ощущения голода и счастья боролись во мне, и я находился в неопределенном и легкомысленном состоянии, как во время долгого поста, когда абсолютно все кажется недействительным или неосязаемым. Я знал, что не смогу ощутить достоверности моего изумительного счастья, пока мои физические нужды не будут удовлетворены, и снова находился, так сказать, в колеблющемся состоянии. Мой мозг кружился вихрем, мои мысли были смутны и бессвязны, и сам пребывал в каком-то причудливом сне, от которого должен был немедленно пробудиться. Карета бесшумно катилась на резиновых шинах, только слышался стук копыт быстро мчавшихся лошадей. Я видел в полумраке блестящие темные глаза моего нового друга, смотревшие на меня с особенно напряженным вниманием. «Не чувствуете ли вы, что свет уже у ваших ног, подобно мечу в ожидании удара?» — спросил он полуиронически. «Свет так легко приводится в движение. Умные люди во все века старались сделать его менее абсурдным, с тем лишь результатом, что он продолжает предпочитать мудрости безрассудства. Как мяч или, скажем, как валан, готовый полететь куда угодно и как угодно, лишь бы ракетка была из золота». «Вы говорите с какой-то горечью, князь», — сказал я. «Но без сомнения, вы хорошо разбираетесь в людях». «Хорошо», — повторил он выразительно. «Мое царство очень обширно». «Значит, вы подлинный правитель?» — воскликнул я с некоторым удивлением. «И титул ваш не просто почетный?» «О, по правилам вашей аристократии он всего лишь почетное звание», — быстро ответил он. «Когда я сказал, что мое царство обширно, я разумел, что царствую везде, где люди подчинены власти богатства. С этой точки зрения не ошибусь ли я, называя мое царство обширным? Не есть ли оно почти беспредельно?» «Я замечаю, вы циничны», — сказал я. «Хотя, конечно, вы верите, что не все можно купить за деньги. Честь и добродетель, например». Мой спутник оглядел меня с загадочной улыбкой. «Я полагаю, что честь и добродетель существуют», — ответил он. «И существуя, они, конечно, не могут быть куплены. Но мой опыт научил меня, что я всегда и все могу купить. То, что большинство людей называют честью и добродетелью, не есть ли самые изменчивые чувства, какие можно себе вообразить? Назначьте солидную сумму, и они сделаются подкупны и развратятся в одно мгновение ока». Признаюсь, один раз я встретил образец неподкупной честности, но только раз. Я могу встретить опять, но это подлежит большому сомнению. Но возвратимся ко мне. Прошу вас, не думайте, что я хвастаюсь перед вами или выдаю себя под фальшивым титулом. Поверьте мне, что я настоящий князь и такого происхождения, каким ни одна из ваших старейших фамилий не может похвастаться. Но мое царство разрушено, и мои подданные рассеяны между всеми нациями. Анархия, нигилизм и политические смуты вообще заставляют меня скорее умалчивать о моих делах. К счастью, денег у меня в изобилии, и только ими я прокладываю себе путь. Когда мы будем лучше знакомы, вы узнаете более о моей личной истории. У меня много других имен и титулов, кроме обозначенного на карточке. Но я ношу самое простое из них, так как большинство людей искажают произношение иностранных имен. Мои близкие друзья обычно пропускают титул и зовут меня просто Лючо. «Это имя, данное вам при крещении?» — начал было я. «Вовсе нет», — перебил он меня поспешно и гневно. «Я не христианин». Он говорил с такой яростью, что я на минуту смутился, не зная, что ответить. «В самом деле?» — пробормотал я смущенно. Он расхохотался. «В самом деле? Это все, что вы нашли сказать? В самом деле и опять в самом деле?» «Вы не христианин, как в действительности и никто другой. Люди притворяются христианами, и в этом лицемерии, достойном проклятия, они более богохульны, чем падший дьявол. Но я не притворяюсь. У меня только одна вера». «И какая же?» «Глубокая и страшная вера», — сказал он дрожащим голосом. И хуже всего, что она истинная, истинная, как машина мироздания. Но говорить об этом пристало, когда чувствуешь унылость духа и желание побеседовать о мрачных и страшных предметах. Теперь же мы прибыли к месту назначения. И главной заботой в нашей жизни, а это главная забота в жизни большинства людей, должен быть вопрос о нашей пище. Карета остановилась, и мы вышли. При виде пары вороных и серебряной сбруи, швейцар отеля и двое-трое слуг бросились к нам. Но князь прошел в вестибюль, не замечая никого из них, и обратился к человеку степенного вида, своему собственному лакею, который вышел навстречу ему с глубоким поклоном. Я пробормотал что-то о желании взять себе комнату в отеле. «О, мой человек сделает это для вас», — сказал он небрежно. «Это заведение далеко не полно. Во всяком случае, все лучшие комнаты свободны, а вы, конечно, хотите одну из лучших». Глазевший на нас слуга до этого момента смотрел на мой потертый костюм с видом особенного презрения, выказываемого нахальными холопами тем, кого они считают бедняками. Но, услышав эти слова, мгновенно изменил насмешливое выражение своей лисьей физиономии и с раболепством поклонился мне, когда я проходил мимо. Дрожь отвращения пробежала по мне, соединенная с некоторым злобным торжеством. Отражение лицемерия на лице этого холопа было, как я знал, только тенью того, что я найду отражающимся в манерах и обращении всего высшего общества, так как там оценка достоинств не выше, чем оценка пошлого слуги, и за мерку принимаются исключительно деньги. Если вы бедны и плохо одеты, вас оттолкнут, но если вы богаты, вы можете носить потертое платье сколько вам угодно. За вами будут ухаживать, вам будут льстить и всюду приглашать, хотя бы вы были величайшим глупцом или первостатейным негодяем. Такие мысли смутно бродили в моей голове, пока я следовал за хозяином в его комнаты. Он занимал целое отделение в отеле, имея большую гостиную, столовую, кабинет, убранные самым роскошным образом. Кроме того, спальню, ванную комнату и уборную, и еще комнаты для лакея и двух других слуг. Стол был накрыт для ужина и сверкал дорогим хрусталем, серебром и фарфором, украшенный корзинами самых дорогих фруктов и цветов. И несколько минут спустя мы уже сидели за ним. Лакей князя служил во главе, и при полном свете электрических ламп я заметил, что лицо этого человека оказалось очень мрачным и неприятным, даже зловещим. Но в исполнении своих обязанностей он был безукоризненен, будучи быстрым, внимательным и почтительным. Так что я внутренне упрекнул себя за инстинктивную неприязнь к нему. Его имя было Амиэль. Я невольно следил за его движениями, так они были бесшумны, и его шаги напоминали крадущуюся поступь кошки или тигра. Ему помогали двое других слуг, одинаково расторопных и вышколенных. И я наслаждался изысканными блюдами, которых так давно не пробовал, и ароматным вином, о котором могли только мечтать даже знатоки. Я начинал себя чувствовать совершенно легко и разговаривал свободно и доверчиво, и расположение к моему новому другу увеличивалось с каждой минутой, проведенной в его компании. «Будете ли вы продолжать вашу литературную карьеру теперь, когда получили это маленькое наследство?» — спросил он, когда после ужина Амиэль поставил перед нами изысканный коньяк и сигары и почтительно удалился. «Конечно», — возразил я, — «хотя бы только для удовольствия. С деньгами я могу заставить обратить на себя внимание. Ни одна газета не откажет в хорошо оплаченной рекламе». «Верно. Но не откажется ли вдохновение изливаться из набитого кошелька и пустой головы?» «Это замечание не на шутку меня задело». «Вы считаете мою голову пустой?» — спросил я, несколько оскорбленный. «Не теперь, мой дорогой Темпест. Не позволяйте выпитому такайскому или коньяку, который мы пьем, говорить так поспешно за вас. Уверяю, что я не считаю вашу голову пустой. Напротив, из того, что я слышал, следует, что ваша голова была и есть полна идей. Прекрасных идей, оригинальных идей, никому не нужных в этом все подвергающем сомнению мире. Но будут ли эти идеи продолжать пускать ростки в вашем мозгу, или полный кошелек остановит их? Вот в чем вопрос. Оригинальность и вдохновение, как это ни странно, редко свойственны миллионеру. Предполагается, что вдохновение приходит свыше, а деньги снизу. Между тем, в вашем случае и то, и другое и вдохновение, и оригинальность могут и далее процветать и давать плоды. Я уверен, что могут. Хотя часто случается, что когда мешок денег достается честолюбивому гению, Бог покидает его, а черт вступает в свои права. Вы никогда об этом не слыхали? Никогда, — ответил я, улыбаясь. Конечно, эти слова глупы и звучат смешно в наш век, когда не верят ни в Бога, ни в черта. Между тем они означают, что должно выбирать между верхом и низом. Гений есть верх, а деньги — низ. Нельзя в одно и то же время летать и присмыкаться. «Не верится, чтобы деньги заставляли человека присмыкаться», — возразил я. «По-моему, это единственное средство, необходимое, чтобы усилить его дарование и поднять его до самой большой высоты». «Вы так думаете?» Князь зажег сигару с серьезным и озабоченным видом. «Тогда я боюсь, что вы мало сведущи по части, как я называю, естественной психологии. То, что принадлежит земле и влечет к земле. Вы это, конечно, понимаете. Золото принадлежит земле. Вы добываете его оттуда, вы храните его в виде кусков или слитков. Этот металл вполне ощутимый. Гений же является неизвестно откуда. Вы не можете ни откопать его, ни сотворить, а будете стоять и дивиться на него. Он — редкий гость и капризен, как ветер, и обыкновенно производит разрушительное воздействие на условности, которым подчиняется человечество. Это, как я сказал, высшее над земными вкусами и понятиями, и те, кто его имеет, всегда живут в неведомых возвышенных сферах. Но деньги — это удобство, очень искусно выровненное с поверхностью земли. Когда вам довольны его, вы твердой походкой спускаетесь вниз и внизу остаетесь. Я засмеялся. «Честное слово, вы очень красноречиво проповедуете против богатства», — заметил я. «Вы сами необычайно богаты. Разве вы досадуете на это?» «Нет, я не досадую, так как досадовать было бы бесполезно», — возразил он. «А я никогда не трачу время попусту. Но я говорю вам правду. Гений и большое богатство не живут вместе. Например, я. Вы не можете себе представить, какие громадные способности я имел когда-то. Давно. Раньше, чем сделался сам себе хозяин. Я уверен, что вы их имеете и теперь», — заявил я, глядя на его благородное лицо и прекрасные глаза. Странная легкая улыбка, которую я подмечал уже не раз прежде, осветила его лицо. «Вы говорите мне комплименты», — сказал он. «Вам, как и многим, нравится моя внешность. Но, в конце концов, ничто так не обманчиво, как наружность. Причина этого в том, что, едва став взрослыми, мы стараемся казаться не тем, кто мы есть на самом деле, и таким образом, постоянно практикуя с юных лет, достигаем того, что наша физическая форма полностью скрывает наше подлинное «я». В самом деле, это и умно, и искусно, потому что каждый индивидуум защищен стеной своего тела от шпионства друзей или врагов. Каждый человек есть одинокая душа, заключенная в собственноручно сделанной тюрьме. Наедине с собой он знает и часто ненавидит себя, иногда даже пугается лютого чудовища, спрятанного за его телесной маской, и старается забыть его страшное присутствие в пьянстве и распутстве, что и бывает иногда со мной. Вы бы не подумали этого обо мне? «Никогда», — быстро ответил я. Что-то в его голосе и взгляде несказанно тронуло меня. «Вы клевещете на себя». Он тихо засмеялся. «Может быть», — небрежно бросил он. «Но это заставит вас подумать обо мне, что я не хуже большинства людей. Теперь вернемся к вопросу о вашей литературной карьере. Вы сказали, что написали книгу. Отлично, напечатайте ее и посмотрите результат. Если будет удача, это уже нечто. А способов устроить эту удачу много. О чем ваша история? Надеюсь, что-нибудь нескромное?» «Разумеется, нет», — возразил я горячо. «Это повесть о благороднейших образцах жизни и о самых возвышенных стремлениях. Я писал ее с намерением поднять и очистить мысли моих читателей и хотел по мере возможности утешить тех, кто страдает и грустит». Риманец улыбнулся состраданием. «Ваша книга не годится», — перебил он меня. «Уверяю вас, что она не годится. Она не соответствует духу времени. Возможно, ее и приняли бы, если бы вы показали ее критикам, таким как мой ближайший друг Генри Ирвинг, устроив ей первую ночь с великолепным ужином и превосходными напитками. иначе бесполезно. А чтобы книга имела успех сама по себе, ей незачем пытаться быть литературной, она должна быть только неприличной. Настолько неприличной, насколько вы можете это сделать, не оскорбив передовой женщины. Это откроет вам широкое поле. Опишите в подробностях любовную интригу, распространитесь о рождении детей. Словом, говорите о мужчинах и женщинах, как о животных, существующих ради единственной цели размножения, и успех ваш будет громадный. Не будет ни одного критика, который не одобрит вас, ни одной 15-летней школьницы, которая не станет пожирать глазами написанные вами страницы в безмолвии своей девственной спальни. Его взгляд сверкал такой злой насмешкой, что я, ошеломленный, не мог найти слов для ответа, и он продолжал. «С чего это вам взбрело в голову, дорогой Темпест, писать книгу, как вы говорите, о благороднейших образцах жизни? На этой планете нет благородных образцов жизни. Во всем подлость и торговля. Человек – ничтожество, и все его цели ничтожны, как он сам. А благородные образцы жизни ищите в других мирах. Другие миры есть. Опять-таки, люди не желают возвышать и очищать свои мысли романами, которые они читают для удовольствия. Для этого они ходят в церковь и очень скучают в продолжении службы. И зачем вы хотите утешать людей, которые обыкновенно только благодаря своей глупости причиняют себе муки? Они не хотели помочь вам. Они не дали вам 6 пенсов, чтобы спасти вас от голода. Мой друг, оставьте ваше сумасбродство вместе с бедностью. Живите для себя. Если вы сделаете что-нибудь для других, эти другие только ответят вам самой черной неблагодарностью. Примите мой совет и не жертвуйте своими собственными интересами из каких бы то ни было соображений». Он встал из-за стола и говорил, стоя спиной к яркому огню и спокойно покуривая сигару. А я смотрел на его красивую фигуру и лицо, терзаясь мучительным сомнением, омрачившим мое восхищение. «Если бы вы не были так прекрасны, я бы сказал, что вы бессердечны», — промолвил я наконец. «Но ваши черты — прямая противоположность вашим словам. В действительности у вас нет того равнодушия к человечеству, которое вы силитесь присвоить себе. Вся ваша наружность говорит о великодушии, которое вы не можете победить, если бы даже хотели. Кроме того, разве вы не пытаетесь всегда делать добро?» Он улыбнулся. «Всегда. То есть я всегда занят работой, стараясь удовлетворить людские желания. Хорошо ли это или дурно с моей стороны, еще предстоит узнать. Людские желания беспредельны. Единственное, чего ни один из них, по-видимому, не хочет, насколько я заметил, это прекратить со мной знакомство. Еще бы, конечно, нет. Узнав вас, это невозможно сделать». И я засмеялся нелепости этой мысли. Он искоса бросил на меня загадочный взгляд. «Их желания не всегда похвальны», — заметил он, повернувшись, чтобы сбросить пепел от своей сигары за решетку камина. «Но, безусловно, вы не потворствуете им в их пороках», — воскликнул я, все еще смеясь. «Это значило бы разыграть роль благодетеля слишком основательно». «Я вижу, мы утонем в зыбучих песках теории, если пойдем дальше», — сказал он. «Вы забываете, мой друг, что никто не может сказать наверняка, что такое порок и что добродетель. Они, как хамелеон, в разных странах принимают разные цвета. Авраам имел 2 или 3 жены и 10 наложниц, и был добродетельным человеком, согласно Священному Писанию, тогда как какой-нибудь лондонский лорд-простак в наше время имеет 1 жену и 10 наложниц, и в сущности очень схож в других свойствах с Авраамом, но между тем считается ужасным типом. Переменим разговор, иначе мы никогда не кончим. Что нам делать с остатком вечера? Есть в Тиволи хорошо сложенная интересная девица, нашедшая себе покровительство у расслабленного маленького герцога. Стоит посмотреть на ее удивительное кривление, благодаря которому она втирается в английскую аристократию, чтобы занять определенное положение. Или вы устали и предпочитаете отдохнуть? Сказать правду, я был совершенно утомлен волнениями дня. И столько же нравственно, сколько физически. Моя голова была тяжела от вина, от которого я совсем отвык. «В самом деле, мне, скорее всего, хотелось бы лечь спать», — сознался я. «Но как же моя комната?» «О, Амиэль позаботился об этом. Мы спросим его». И он позвонил. Его лакей сейчас же появился. «Вы приготовили комнату для мистера Темпеста?» «Да, ваше сиятельство. Апартамент в этом коридоре, почти напротив. Комната обставлена не так, как следует, но я, настолько мог, сделал ее удобной для того, чтобы провести ночь». «Благодарю», — сказал я. «Я вам очень обязан». Он почтительно поклонился. «Благодарю вас, сэр». Он удалился, и я сделал движение, чтобы пожелать своему хозяину покойной ночи. Он взял мою протянутую руку и держал в своей некоторое время, пытливо глядя на меня. «Вы мне нравитесь, Джеффри Темпест», — сказал он. «И потому, что вы мне нравитесь, и потому, что вы мне нравитесь, и потому, что я думаю, в вас есть нечто высшее, чем только земное животное, я хочу предложить вам то, что вы, может быть, найдете странным. Вот что. Если я не нравлюсь вам, скажите это сейчас же, и мы разойдемся теперь, прежде чем у нас будет время лучше узнать друг друга. И я постараюсь больше не попадаться на вашем пути, разве только вы сами станете искать меня. Если же наоборот, я нравлюсь вам, если вы находите мой характер и образ мыслей сходными с вашими, дайте мне обещание, что вы будете моим другом и товарищем на некоторое время, на несколько месяцев, во всяком случае. Я введу вас в лучшее общество и представлю вас самым красивым женщинам Европы, как и самым блестящим мужчинам. Я их всех знаю и думаю, могу быть вам полезен. Но если в вас таится хоть малейшее отвращение ко мне...» Здесь он остановился и продолжал с необыкновенной торжественностью. «Во имя Господа, не скрывайте его. Я уйду, потому что, клянусь вам, я не тот, кем кажусь». Потрясенный его странным взглядом и странной манерой, я колебался один момент, и от этого момента я знал, зависела моя судьба. Это была правда. Во мне мелькнула тень недоверия и отвращения к этому обаятельному, но циничному человеку, и он, по-видимому, почувствовал это. Но потом все подозрения исчезли, и я сжал его руку с новым чувством. «Мой друг, ваше предупреждение пришло слишком поздно», — сказал я радостно. «Кто бы вы ни были или каким бы вы себя ни считали, я нахожу вас чрезвычайно симпатичным и счастлив, что встретил вас. Мой старый товарищ Кэррингтон действительно оказал мне услугу, познакомив нас, и уверяю вас, что я буду гордиться вашей дружбой. Вам, кажется, доставляет наслаждение унижать себя? Но вы знаете старую поговорку? Не так страшен черт, как его малюют». «И это верно», — промолвил он задумчиво. «Бедный черт. Его недостатки, без сомнения, преувеличены священнослужителями. Итак, мы друзья?» «И я не буду первым, кто нарушит договор». Его темные глаза внимательно остановились на мне, и все же в них, казалось, таилась улыбка. «Договор — хорошее слово», — сказал он. «Итак, будем считать это договором. Теперь, имея состояние, вы обойдетесь без материальной помощи. Но я думаю, что смогу быть вам полезен, введя вас в общество. И, конечно же, вы влюбитесь, если уже не влюблены». «Нет», — быстро ответил я и сказал правду. «До сих пор я не встретил ни одной женщины, которая удовлетворяла бы моим требованиям красоты». Он разразился хохотом. «Честное слово, самонадеянности вам не занимать. Только совершенная красота удовлетворит вас. Но примите во внимание, мой друг, что вы сами, пусть даже и красивый, статный молодой человек, все же не вполне Аполлон». «Не в том дело», — заметил я. «Мужчина должен выбирать себе жену внимательным глазом для своего личного удовлетворения, так же, как он выбирает лошадь или вино, совершенство или ничего». «А женщина?» — спросил Реманец, и глаза его блеснули. «Женщина, в сущности, не имеет права выбора», — ответил я. Так как это был один из моих любимых доводов, то я говорил с удовольствием. «Она должна подчиняться, когда ее хотят. Мужчина всегда мужчина, а женщина только принадлежность мужчины, и без красоты не может рассчитывать ни на его восхищение, ни на его поддержку». «Правильно. Весьма правильно и логично», — воскликнул он, сделавшись на минуту чрезвычайно серьезным. «Я сам не симпатизирую новым идеям об интеллектуальности женщины. Она только самка человека. Она не имеет собственной души, кроме той, которая является отражением его души, и, будучи лишенной логики, не способна иметь правильное суждение о вещах. Весь обман поддерживается этим истерическим существом, если принять во внимание, какое низшее создание она собой представляет. Любопытно проследить, сколько зла она причинила миру, разрушая планы умнейших советников и королей, которые, без сомнения, должны были бы господствовать над ней. А в настоящее время она сделалась более чем когда-нибудь неукротимой. «Это только проходящая фаза», — возразил я небрежно, придуманная несколькими несимпатичными особями женского пола. «Я так мало интересуюсь женщинами, что сомневаюсь, женюсь ли когда-нибудь». «У вас вдоволь времени для размышления. Пока же забавляйтесь с красавицами походя», — сказал он, внимательно следя за мной. «А тем временем я покажу вам всевозможные брачные рынки мира. Хотя самый большой из всех, конечно, наша столица. Чудесные торги предстоят вам, милый друг. Образчики удивительных блондинок и брюнеток идут в сущности очень дешево. Мы рассмотрим их на досуге. Я рад, что вы сами решили, чтобы мы стали товарищами, потому что я очень горд, можно сказать, дьявольски горд, и никогда не останусь в обществе человека, если он выразит хоть малейшее желание избавиться от меня. Покойной ночи». «Покойной ночи», — ответил я. Мы снова пожали друг другу руки, и прежде чем разъединили их, вдруг ярко сверкнула молния, сопровождаемая страшным раскатом грома. Электричество погасло, и только огонь в камине освещал наши лица. Я был немного ошеломлен и смущен. Князь же оставался совершенно равнодушным, и его глаза блестели в темноте, как у кошки. «Какая гроза!» — заметил он. «Такой гром зимой — довольно необычное явление. Амиэль!» Вошел лакей, и его злое лицо походило на белую маску среди мрака. «Лампы погасли», — сказал его господин. «Странно, что цивилизованное человечество до сих пор не научилось обращаться с электрическим светом. Можете вы починить их, Амиэль?» «Да, ваше сиятельство». И через несколько минут, благодаря искусным манипуляциям, которых я не понял и не мог видеть, хрустальные рожки засветились с новым блеском. Грянул другой удар грома в сопровождении сильнейшего ливня. «В самом деле, удивительная погода для января», — сказал Риманец, протягивая мне руку. «Покойной ночи, друг мой. Спите спокойно». «Если гнев стихии мне позволит», — улыбнулся я. «О, какое вам дело до стихии? Человек почти господствует над ней, или скоро так будет? Амиэль, покажите мистеру Темпесту его комнату». Амиэль повиновался и, перейдя в коридор, ввел меня в большой роскошный апартамент, богато убранный и ярко освещенный. Уютным теплом пахнуло на меня, когда я вошел. Я, который с детства не видал такой роскоши, почувствовал себя более чем когда-либо подавленным от радостного сознания моего неожиданного, необыкновенного счастья. Амиэль почтительно ждал, время от времени украдкой бросая на меня взгляды, в которых, мне казалось, читалась какая-то насмешка. «Чем могу служить вам, сэр?» — спросил он. «Благодарю вас, вы мне не нужны», — ответил я, стараясь придать небрежную интонацию своему голосу. Так или иначе, но я чувствовал, что этого человека необходимо ставить на место. «Вы были очень внимательны, я этого не забуду». Легкая улыбка скользнула по его губам. «Премного благодарен, сэр. Покойной ночи». И он удалился, оставив меня одного. Я ходил взад и вперед по комнате, скорее машинально, чем сознательно, пробуя думать, пробуя разобраться в изумительных происшествиях дня. Но в моем мозгу еще царил хаос, и единственным рельефным образом являлась замечательная личность моего нового друга Риманца. Если необыкновенная внешность, приятные манеры, его забавный цинизм, соединенные с глубоким чувством, которому я не мог подобрать название, все незначительные, но тем не менее редкие особенности его происхождения и характера преследовали меня и как бы сделались неразрывно смешанными со мной и относящимся ко мне обстоятельствами. Я разделся перед огнем, прислушиваясь к дождю и грому, который теперь затихал в сердитых отголосках. «Джеффри Темпест, свет открылся перед тобой», — сказал я, обращаясь к самому себе. «Ты молод, здоров, недурен собой и умен. Вдобавок к этому, теперь ты имеешь 5 миллионов фунтов и друга, богатого князя. Чего же больше тебе желать от судьбы? Ничего, кроме славы. А этого ты достигнешь легко, потому что в наше время даже слава покупается, как любовь. Твоя звезда восходит, и литературная каторга окончилась для тебя, мой мальчик. Пользуйся покоем и удовольствием всю оставшуюся жизнь. Ты счастливец. Наконец твой день пришел». Я бросился на мягкую постель и постарался заснуть, но в полудреме все еще слышал в отдалении глухие отголоски грозы. И раз мне почудился голос князя, звавший «Амиэль, Амиэль», с неистовством, похожим на рев рассвирепевшего ветра. В другой раз я внезапно пробудился от глубокого сна под впечатлением, что кто-то подошел и внимательно смотрит на меня. Я сел на кровати и вглядывался в темноту, так как огонь в камине погас. Потом включил маленькую электрическую лампочку подле меня, и комната осветилась, но в ней никого не было. Между тем воображение продолжало играть со мной, прежде чем я снова заснул, и мне казалось, что я слышал около себя свистящий шепот. «Тише, не тревожь его. Пусть глупец спит в своем безумстве».